Хорватский двор. Один из сентябрьских дней в 1634 году в Южной Германии выдался жарким. Тяжелый, знойный воздух словно замер над городком Нюртинген, что в долине реки Неккар. На его валах и стенах стояли защитники города. Орда диких хорватов уже несколько дней осаждала город. Земля Вюртемберг уже 16 лет стойко несла тяжести войны. Но то, что происходило теперь, после поражения в битве за Нордлинген, было невидано. К городку рвались орды диких хорватов, людей, казалось, без сердца и совести. Уже 3 дня осаждал отряд варваров из 800 человек Нюртинген. И хотя немало их пало, они захватили верхние ворота. И чем упорнее жители защищались, тем яростнее был натиск врага. Хорваты предлагали сдать город, обещая сохранить жизнь и собственность граждан, требуя лишь 3-дневное пропитание для войска. Если же ворота не будут открыты, то весь город будет сожжен и население истреблено. Бургомистр Бреннер собрал городской совет, чтобы обсудить вопрос о сдаче города. Это было делом нелегким. Хорватам нельзя было доверять. Они уже показали себя при взятии других городов. Так как число голосов «за» и «против» сдачи было равно, решение должен был принять бургомистр. Дальнейшая защита города была безнадежной, бургомистр решил открыть ворота. Решение это тотчас было объявлено жителям, чтобы они за ночь могли подготовиться. С плачем и криком они кинулись закапывать и прятать золото, серебро, драгоценные украшения, одежду и продукты питания. Многие женщины и девушки приготовили себе место, чтобы спрятаться на несколько дней от врага. Со страхом все ожидали наступления утра. Когда же ворота открыли, словно адский ураган ворвался в город. Бесчеловечную жестокость проявляли захватчики к каждому попавшему им в руки. Путем изощренных пыток у населения были изъяты все драгоценности. Многих граждан вели связанными, и больше они никогда не смогли вернуться на родину. Солдаты стреляли из ружей по людям, рубили их мечами, били булавами, дубинами, палками, связав, таскали по земле. Хорваты врывались в дома, разбивали шкафы и другую домашнюю утварь и грабили, брали все, что попадалось им под руки. Они накидывали людям веревки на голову, стягивали эти веревки так, что кровь выступала из глаз и ушей несчастных. Не было пощады и высшему сословию. Даже 70-летняя графиня Урзелла, жившая вдовою в Нюртингенском замке, подверглась зверским истязаниям. Ее бичевали, затем за волосы таскали по улицам города, усеянным трупами убитых людей, до тех пор, пока мужественный гражданин Михаэль фон Грин не вырвал ее из рук мучителей. Особую ненависть проявляли хорваты к евангелическим проповедникам, ведь причиной всей 30-летней войны в основном была борьба за истинную веру между приверженцами католицизма и протестантизма. На долю евангелической земли Вюртемберг выпало особенно много страданий. Евангелический пастор Георг Вельфлин фон Овен, находившийся во время штурма в Нюртингене, скрывался в городской церкви. Взяв Библию, он стал ее читать, чтобы обрести утешение и силы в беде. Вдруг в церковь ворвался хорватский солдат. Полный злобы он мечом пронзил грудь пастора, так что книга, открытая на странице со стихом из 2 Тимофея 4:7, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды», залита была кровью страдальца. 3 дня свирепствовали хорваты в городе, грабя и убивая.

7 лет назад ты тоже сделала для меня многое. Теперь я отвечу тебе изречениями из Библии. Куда ты пойдешь, туда я пойду. Где ты жить будешь, там я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребен буду». Задуманное рощиц исполнил. Ранним майским утром они отправились от своего двора в большой крытой грузовой повозке, запряженной 4 вороными конями, в сопровождении слуг верхом на конях и верного пса. Капитан еще раз оглянулся на свое проданное имение, и Магдалина заметила крупные слезы в его глазах. Ничего не говоря, она лишь крепко сжала его руку. Их обоз медленно продвигался на запад. Они то шли пешком рядом с повозкой, то ехали, но сердца их были полны радости. И как они забились, когда она, наконец, снова услышала родной говор своих земляков. Она была счастлива, а муж радовался ее счастью. Дальше они продвигались по земле, на которой война оставила следы разрухи, нужду и голод. С высоты пологих холмов они увидели Нюртинген в лучах заходящего солнца, и у Магдалины слезы покатились из глаз. Ворота города были заперты, так как пронесся слух, что едет отряд хорватов. Весь город был в тревоге. Когда привратник по усами фигуре узнал рощица, он был убежден, что Нюртинген в опасности, не помогали ничем и объяснения Магдалины. «Попробуем взять крепость бомбами и гранатами!» — воскликнул, улыбнувшись, рощиц, и в привратника полетела буханка белого хлеба, а за ней вторая. Тогда привратник понял, если вы такими снарядами стреляете, то придется открыть вам ворота города. Он открыл ворота и крепко пожал руку Магдалины. «Жив ли еще мой отец?» — спросила она взволнованно. Привратник утвердительно кивнул головой, и путешественники поспешили к дому Бреннера. Со стариком-бургомистром от радости чуть не случился удар, когда он увидел свою единственную любимую дочь, но радость его почти исчезла, как только в дверях появился хорватский капитан, тем более, когда он узнал, что тот теперь его зять. Он долго не мог поверить, что его единственная дочь вышла замуж за католика-хорвата, к тому же еще такого дикаря. Но Магдалина уверяла отца, что она счастлива, что муж принял евангельскую веру и что он все эти годы был очень добр к ней, и что она еще ни разу не пожалела, что стала его женой. «И что? Она это сделала по своей воле?» — недоумевал отец. После ее объяснения старый бургомистр успокоился, а горожане хорошо приняли приехавших. Рощиц на 4 года, пока еще продолжалась война, стал руководителем защитников города, которые охраняли его от банд и отрядов. Жители Нюртингена были рады, что у них такой храбрый предводитель. Пока командовал рощиц, ни один вражеский солдат не появился в городе. В 1648 году, после 30 лет войны, наконец был заключен мир. А Иоанн Рощиц купил на окраине города дом, и они зажили счастливо. Дом этот со временем был перестроен. В нем родился первый сын Иоанна и Магдалины. С почетом и уважением Рощиц по истечении его земных дней был похоронен в Нюртингене. К сожалению, не сохранилось ни памятника, ни могильного камня, напоминающего о нем. Лишь своеобразная арка над воротами свидетельствует еще о самобытности ее строителей. Желающий увидеть хорватский двор может отправиться на Метцингенштрассе. Там нетрудно найти его под номером 21.